Глава 20. Марс в знаках зодиака. Марс в Овне. Родной знак Марса. В знаке Овна Марс работает наиболее естественно и нативно. Если хочу, то просто иду и беру это. Люди с Марсом в Овне действуют без промедления, пробиваются, конкурируют, не обращая внимания на препятствия. К своим целям они идут, снося все на пути, и, как правило, добиваются желаемого. На их решительность никак не влияет настроение, самочувствие или эмоциональный фон. Марс в Тельце. Люди с Марсом в Тельце готовы к активным действиям, если видят в них материальный контекст. Деньги, выгода, земные удовольствия, секс, еда, спа, массаж, предоплата и заранее оговоренные четкие условия. Действуют они, как правило, размеренно, спокойно, без надрыва и спешки. Их девиз — «Тише едешь, дальше будешь». Марс в Близнецах. Людей с Марсом в Близнецах на активную деятельность мотивирует все новое и интересное. Поездка в неизведанное место, знакомство, интересное общение, новые впечатления. Особенно проактивны люди с таким показателем, когда учатся новому. Также на действия их мотивируют знакомые и друзья. Они очень быстро достигают своих целей в хорошей компании. Марс в Раке. Человек с Марсом в Раке активен в определенных обстоятельствах, когда ему комфортно и безопасно. Наиболее продуктивны эти люди в спокойной домашней обстановке, а также когда чувствуют поддержку семьи. Как правило, активны они лишь под влиянием эмоций, во власти вдохновения либо сильных чувств. Если у человека с Марсом в Раке плохое настроение, то делать он ничего не будет или из рук вон плохо. Им важно иметь крепкую семью, уютный дом, хорошие отношения с близкими людьми, поддерживающее окружение, и тогда они могут горы свернуть. Марс во Льве. Люди с Марсом во Льве действуют напоказ. На бурную деятельность их мотивирует внимание других людей, публичность, сцена, аплодисменты и комплименты. Иначе говоря, люди с Марсом во Льве готовы действовать за поощрение. Если такой человек понимает, что никто не увидит и не оценит его активности, то он и пальцем не пошевелит. Люди с Марсом во Льве готовы достигать сложных целей, но только если смогут похвастаться результатами. Марс в Деве. Людей с Марсом в Деве мотивирует деятельность, которая приносит пользу, плюс материальное поощрение. Эти люди последовательны, педантичны и планомерны. Они настоящие трудоголики, которые могут выдерживать большие нагрузки в любой сфере деятельности. Любят работать на благо компании. Активность проявляют не как придется, а по плану. Способны действовать в любых условиях и обстоятельствах, невзирая на сложности. Идут к цели, несмотря ни на что. Лучшие сотрудники, на которых можно положиться. Марс в Весах. Люди с Марсом в Весах решаются на действия только совместно с кем-то. Они не способны действовать в одиночку, даже на пробежку выходят с компаньоном. Договоренности с кем-либо, обязательства перед другими людьми, наличие партнера, супруга или лучшего друга помогают им уверенно двигаться по жизни. Идти к своим целям люди с Марсом в Весах предпочитают деликатно, плавно, с толком, с чувством, с расстановкой, договариваясь и сглаживая острые углы. Марс в Скорпионе. Люди с Марсом в Скорпионе ярче всего проявляют активность в патовых ситуациях. К действию их мотивируют ситуации высокого напряжения, и, соответственно, им приходится проявляться на пределе возможностей. Такому человеку нравится разрешать кризисные моменты в жизни и на работе, придерживаться четких и сжатых дедлайнов, принимать решения там, где другие уже сдались, совершать опасные финансовые операции, использовать деньги других людей, строить крупный рисковый бизнес. С помощью власти над людьми они достигают всех своих целей. Одни из тех, кто эксплуатирует других. Марс в Стрельце. Как правило, люди с Марсом в Стрельце действуют, если ставят масштабную цель, которая параллельно вдохновляет других людей. Их мотивирует возможность учить, показывать пример и давать советы. Им нужны ученики либо последователи, которые будут жадно их слушать и перенимать опыт. Они легко и быстро срываются в путешествия, особенно за границу или туда, где им обещают роскошный прием. В высшем обществе действуют еще активнее и предприимчивее. Марс в Козероге. Люди с Марсом в Козероге проявляют активность, если у них прописан план действий и есть финансовая выгода. Их мотивирует перспектива повышения социального статуса и карьерный рост. Как правило, люди с Марсом в Козероге действуют поэтапно. Для победы над ленью в жизни этих людей обязательно должны быть дисциплина, ответственность и режим. Это очень целеустремленные люди, которые упорно будут совершать одно и то же действие, пока не достигнут результата. Марс в Водолее. Человек с Марсом в Водолее активно действует среди людей и чувствует себя как рыба в воде в онлайн-пространстве, в сфере IT, либо будучи участником крупных сообществ. Его вдохновляют новые идеи, проекты. Их он, как правило, старается реализовывать через друзей, знакомых, свой круг общения и сообщества, в которых состоит. Легко переключается между задачами, действует одновременно в нескольких направлениях. Нуждается в свободе действий, прокрастинирует, когда долго идет к одной цели или работает в одиночку. Марс в рыбах. Человек с Марсом в рыбах действует активно в творческом потоке. Эффективность таких людей зависит от эмоций и настроения. Их мотивирует помощь другим, процесс самопознания и изучения своей души. Они часто говорят, что действовали по зову сердца или внутреннему импульсу, словно кто-то сверху благословляет их. Лучше всего эти люди проявляются в психологии, эзотерике, благотворительности. Человек с Марсом в рыбах предпочитает действовать в одиночку, скрытно, под псевдонимом, ничем не выдавая себя, при этом им движет самоотверженное желание изменить к лучшему жизни множество людей.